Естественно, после такой демонстрации я тоже окунул голову и, пару раз сменив цвет, оставил зеленый для интервью. Жаль, что зелье не подойдет Бабс, поскольку она не владеет магией и не сможет создать начальный импульс, но можно попробовать решить этот вопрос с помощью накопителя. А, нет, для использования накопителя тоже надо владеть нормальной магией, поскольку каждый раз резать себя и использовать прану не слишком полезно для здоровья. Ладно, с этим вопросом я обращусь чуть позже к Зи. Пришла пора отправляться в путь, тем более пришла Натали, которую мы оставили за главную. Во время поездки, словно по часам, позвонил Алан и радостно объявил о старте аукциона, который продлится до вечера. Новость была, несомненно, приятная, ведь нужно оплатить услуги компании. А то в свете новой информации не хочется ненароком нарушить магический контракт, хотя никаких смертельных санкций он не подразумевал, максимум лишения уже купленной недвижимости и всех денег со счета, плюс полное прекращение сотрудничества в любых видах, что на самом деле было самым хреновым исходом. Студия канала с лаконичным названием «Готэмские новости» была расположена на центральном острове Саммерсет в обычном высотном здании, украшенном горгульями, и занимала 5 верхних этажей. На проходной мне достаточно было показать водительское удостоверение, и почти сразу пришла ассистентка, которая отвела меня и Харли прямиком на встречу с несравненной Мэри Джейн Уотсон. Если что, то первое слово было написано на табличке ее гримерки, хотя это место можно назвать небольшой квартирой. Внутри нас встретила сама ведущая, которая явно обрадовалась гостям. В реальности девушка выглядела еще прекраснее, чем на записях. Ярко-рыжие, почти красные волосы, голубые глаза, аккуратная линия алых губ, милое личико, стройная фигурка, веснушки на лице добавляли завершенности прекрасному образу. Честно, ее можно было сравнить с Бабс, но это ощущение пропало, стоило ей лишь улыбнуться. Такому предвкушающему оскалу мисс Вейл стоило бы поучиться. Чувствую, будет сложно. Предчувствия меня не обманули, и наш дуэт взяли в плотный оборот. Каких-то полтора часа, и вот мы с верной спутницей уже сидим в студии на мягком красном диване и слушаем приветственную речь мисс Уотсон, обращенную к телезрителям. Хах, главное не ляпнуть какую-нибудь глупость, а то идет прямой эфир. Итак, Джей, многие, вероятно, уже читали интервью, взятое этой сучь. Я хотела сказать, великолепной репортершей Вики Вейл, но всех нас интересует лишь один вопрос, действительно ли ты тот Джокер? Сам понимаешь, ты сейчас сидишь рядом и по внешности и поведению совершенно не скажешь, что твое появление пару месяцев назад заставляло пугаться взрослых людей до мокрых штанов. Мда, с цензурой на местных новостях явно не особо заморачиваются. Мэри, как я уже сказал на суде, да, я именно он, хотя с учетом так и не восстановившейся памяти у меня нет стопроцентной уверенности. К тому же необходимо учитывать, что приписываемые Джокеру преступления он не совершал, о чем говорят предоставленные суду доказательства. Подозреваю, кто-то использовал мое нестабильное психическое состояние в качестве ширмы, чтобы создать козла отпущения. Вот как, очень любопытно. У тебя есть предположение, кто это мог быть? Не имею ни малейшего понятия. Печально. Харли, теперь вопрос к тебе. Каков Джей в постели? О, он просто ненасытный зверь. Арлекин теснее прижалась ко мне. Он, извини, что прерываю, сосредоточенно произнесла ведущая, приложив пальчик к динамику, торчащему из уха, но кто-то прямо сейчас грабит банк и требует прямой эфир, иначе каждые 5 минут будет убивать по заложнику. Выведите картинку, приказала она, после чего на большом экране, расположенном за нашими спинами, появилось изображение. Надеюсь, эта штука теперь работает, иначе кто-то опять получит бодрящего электрошока. В упор смотря в объектив камеры, говорила больно знакомая рожа с зелеными волосами, глазами кислотного оттенка, бледным цветом кожи и глубокими шрамами у уголков рта, которые, казалось, вот-вот разойдутся, и из них хлынет кровь, добавляя красок в помаду, неаккуратно размазанную по лицу и символизирующую широкую улыбку. «Блядь!» – тихо прошептал я, чувствуя, как любимая цепляется за мою руку, ища поддержки. Примечание к части. Мэри Джейн Уотсон. https://tlrulateru.translation/1119.9310.jpg. Знакомая рожа с зелеными волосами. https://tlrulateru.translation/1119.4392.jpg. Глава 64. Серьезные проблемы. Первый, а это мог быть только он, продолжал в упор рассматривать линзу объектива, корча гримасы. «Твою мать, Харли!» Я так и не услышал ответа. «Эта штука работает», — произнес он, переведя взгляд чуть выше. «Да, мистер Джей, я все настроила», — ответил ему безжизненный женский голос. «Сколько раз тебе повторять, больше радости в голосе. Мы же с тобой не унылые клоуны. Или, ты думаешь, у тебя осталось еще много пальцев на руках?» Псих отошел немного в сторону, и теперь я мог увидеть его во весь рост. «Черт, как же похож, хах, хотя костюмчик на нем сидит отстойно и выглядит как какая-то дешевка, купленная в ближайшем дисконте». «Никак нет, мистер Джей», — произнес голос с нотками радости. «Во, так гораздо лучше, ха-ха-ха, привет, Готэм». Зеленоволосый мужчина приветливо помахал, жутко улыбаясь. Грубый шов с правой стороны все же лопнул, и из уголка рта потекла тоненькая струйка крови, но это совершенно не беспокоило психа. Камера еще больше отдалилась, и теперь в кадр попало огромное помещение с мраморными колоннами и людьми, которые лежали, уткнувшись лицами в пол и сцепив руки в замок на затылке. Между заложниками курсировал десяток бандитов, наряженных в клоунские костюмы и с автоматами в руках, небрежно раскрашенных в праздничные цвета. «Да-да, вы не ошиблись, я снова с вами. Можете считать мое адекватное поведение, ха-ха-ха, небольшим помутнением рассудка». Пациент доктора замолк и начал медленно обходить заложников, пока не выбрал женщину в офисном костюме, за шкирку подтащив ее поближе к камере. «Вот возьмем, к примеру, эту очаровашку», — он грубо поднял жертву за волосы, показав заплаканное лицо с размазанным макияжем. «Милая, как тебя зовут? Отвечай, когда спрашивают». Секунда, и в его руке оказывается револьвер, нацеленный в висок всхлипывающей пленницы. «МФ. МММММ», заикаясь, ответила она, пытаясь справиться с дрожью. «О, прекрасное имя, Мэй», — говорил безумный маньяк, размахивая оружием в такт своим словам. «Вот тебе понравилось бы, если бы появился кто-то, кто разрушил всю твою репутацию, нарабатываемую годами». «Нет, ха-ха-ха-ха, я так и думал», — он глубоко вздохнул, словно успокаиваясь. «Вот скажи мне на милость, какого черта ублюдок решил, что Джокер должен быть хорошим? В чем смысл? А, социальное взаимодействие – это болезнь. Вы своими же руками загоняете себя в жесткие рамки, вместо того, чтобы следовать зову сердца». Бах! Внезапно прозвучал выстрел, и мозги заложницы украсили лежащих неподалеку людей. «Ай, черт, громко!» Первый прочистил ухо. «Блин, сдохло. Ладно, из мертвецов получаются самые лучшие слушатели». Словно ничего не произошло, он поднял труп, повернув остатки черепа точно в камеру. «Итак, Мэй, мы разобрались, что никому не нравится, когда его жизнь крадут». «Да, Джокер», — тонко пропищал ублюдок, кривляясь в попытке спародировать голос убитой, покивав за нее остатками головы. «Тогда какого хрена кто-то позволяет красть мою личность, отбирать индивидуальность, устраивать ебаный цирк с дебильным судом, который никому не нужен? Сраный благотворительный вечер. Повсюду я вижу свои убогие копии, которые просто недостойны жизни. В своей ущербности они даже не понимают, что просто должны сдохнуть». Мужчина все больше накручивал себя. «А-а-а-а!» Заорав, он начал палить во все стороны, к счастью, не целясь в мирных людей, но при этом ранив в плечо одного из подручных, который, прикусив до боли губу, поспешил отойти подальше, чтобы не навлечь на себя гнев неадекватного босса. Внезапно маньяк успокоился, смотря немигающим взглядом в камеру. В три шага он вновь оказался у устройства, и теперь экран демонстрировал лишь глаз с зеленой радужкой и парой лопнувших капилляров, который словно пытался заглянуть в душу. «Ха-ха-ха, Джей Аркхем, я знаю, что ты меня слышишь, знай, я приду за тобой, как только разделаюсь со всеми остальными, потому что должен остаться только один, и это буду я». Последнюю часть фразы он буквально проорал в объектив. Бах! Очередной выстрел револьвера поставил точку в трансляции. Сучиныш! В сердце разгорается ярость, и подлокотник студийного дивана превращается в труху, сминаясь под моими пальцами. Эта скотина хочет похоронить всю мою работу по улучшению репутации. Черт, при большом желании, я мог бы попробовать начать жизнь с чистого листа в компании моей ненаглядной. Сбежать из города, сменить внешность, и, с учетом более-менее адекватного быца, этот план мог бы даже сработать. Но вместо бегства я решил остаться, влиться в общество и очистить имя Джокера. Понимаете, самого безумного клоуна-принца. Я много работал, изучая законы и похожие дела, в конце концов добровольно сел в Аркхем, рассчитывая прокуковать там минимум 3 месяца, а затем еще месяц в полицейском департаменте, в ожидании суда, который далеко не факт, что оправдал бы меня. Исправившийся Джокер, которого приняли люди, это мое личное достижение, по трудности сравнимое с подвигом Геракла. А тут появляется какой-то хмырь и пытается все разрушить. И ведь у него может получиться, поскольку Хьюго Стрейндж превосходно поработал над своим проектом, создав пробирающий до мурашек образ, за которым пойдут люди. Черт, он еще и женщину в прямом эфире прикончил и, судя по обрывкам фраз, пытается создать свою Харли. Честно, у меня складывается чувство, словно Джокер, именно как образ, это неотъемлемая часть мира, поэтому сама вселенная пытается вернуть его. Может, он действительно нужен для восстановления некого мифического равновесия, о котором говорил Хьюго. Нет, Джей, это простое совпадение. Ты вообще можешь не переживать, поскольку мышь бдит и точно не позволит фальшивке скрыться после такого громкого выступления. Вполне возможно, что первый с подручными прямо сейчас отбивается от супергероя в латексе, и совсем скоро будет доставлен в Дунгион. Джей, будут ли какие-нибудь комментарии? Задала вопрос ведущая, нарушая тишину и возвращая меня в реальный мир. Хэмха, Мэри, ты слышала о Хьюго Стрейндже? Да, невероятное в своей жестокости убийство, но при чем здесь доктор? Полиция ведет расследование, поэтому скажу без особых подробностей. Доктор содержал в казематах людей, промывая им мозги, и вот что мы получили на выходе, кивок в сторону экрана, на котором сейчас крутится логотип студии. Любопытно, а ты не допускаешь мысли, что вернулся настоящий Джокер, который, не знаю, был в отпуске? Ты сам говорил в начале интервью о проблемах с памятью. Ну, блин, началось. Почему-то сомнение в том, что я в действительности не Джокер, меня невероятно бесит, но не доказывать же обратное, предоставляя на себя компромат. Черт, произошедшее буквально обесценивает весь мой труд по реабилитации известнейшего антагониста вселенной DC в глазах общества. В голову пришла безумная мысль, как это исправить, и заодно попробовать восстановить равновесие, или внести еще больше хаоса. Так, надо успокоиться и хорошенько все обдумать, чтобы не накосячить в процессе. Я перевел взгляд на сидящую рядом любимую, которая немного дрожала, и обнял ее. Остаток интервью после такого события прошел как-то скомканно, несмотря на все старания Мэри Джейн. Да, были вопросы про внезапное богатство, болотную тварь, благотворительный вечер, отношения окружающих, но все это было совершенно не то и больше напоминало хреновую любительскую постановку, когда актеры просто отрабатывают номер. Уже через полчаса мы с Харли сидели в салоне авто, пытаясь переварить случившееся. «Куда едем?» – спросила девушка, наблюдая за тем, как Астон выезжает на дорогу. «За алмазами, хочу сделать пару нормальных накопителей, а потом к Зи. Посмотри, пожалуйста, что пишут в новостях. К банку сейчас все равно нет смысла ехать, из-за кучи полиции, к тому же это не сельская местность, где преступника можно вычислить по следам на земле. Тут минимум нужна информация с камер, с чем может помочь мышь или мышонок, причем последняя предпочтительнее». Новостная лента пестрела заголовками о громком ограблении банка с участием настоящего Джокера, но это было не самое хреновое. Преступнику удалось не просто обчистить банковские ячейки, изъяв ценности, но еще и скрыться с награбленным. Я даже не успел возмутиться безалаберности супергероя, как Харли зачитала новость, которая вполне могла затеряться среди статей об ограблении. Покушение на Брюса Уэйна. Меценат при смерти. Прекрасно. Значит, со всем дерьмом придется разбираться лично. Судцов, фальшивые Джокеры, Гранди. Так, надо будет попробовать привлечь Лероя для помощи с психами, засевшими в пещерах, мышонка отправить травить паришей и поговорить насчет поисковых заклинаний Зи, хотя она и так помогает. Мои нерадужные мысли прервала верная спутница, перейдя по кликбитному заголовку и обрадовав тем, что мрачный мышь все еще в строю. Нападение неизвестного в маске совы произошло в старой башне Уэйна во время встречи миллиардера с кандидатом в мэры, Линкольном Марчем. Именно последний и оказался при смерти, получив проникающее ранение брюшной области. Сейчас за его жизнь борются врачи, пытаясь стабилизировать состояние. Сам Уэйн отказался от госпитализации, хотя его избили, воткнули в тело несколько кинжалов, а потом еще выпрыгнули с ним из окна 30 этажа, в процессе порезав осколками стекла. Только чудом мужчине удалось зацепиться за статую горгульи, расположенную на два пролета ниже, а вот незадачливому убийце повезло меньше, и он отправился в свободный полет, разбившись о машину, припаркованную у здания. Удивительно, что после такого события никто не провел аналогию между Брюсом и Бэтсом. Ладно, этот мир и так долбанутый, так что небольшая странность роли не играет. Забрав камни в ювелирном центре, мы сразу же отправились в гости к чародейке, где подверглись повторной проверке, стоя в сканирующей печати. Как я и подозревал, мой резерв за прошедшие дни вырос практически на треть, что привело к странной реакции Зи, вот только я совсем не ожидал, что резерв Харли увеличился настолько же. Волшебница искренне не понимала, из-за чего происходит такое стремительное развитие, учитывая тот же окрас магии и оставшиеся в прежних рамках влияния аспекта. Как бы то ни было, найти причину у нее не получилось, поэтому она решила отложить вопрос, пока не создаст более масштабный чертеж, дающий больше информации. После обследования брюнетка отвела нас в кабинет зельеварения, расположенный на первом этаже, где, вопреки моим представлениям из книг о пацане со шрамом, было много современного лабораторного оборудования, и в целом помещение больше напоминало химическую лабораторию с волшебными реагентами, вроде печени кикимора или ногтей тролля, а из необычного было лишь несколько исписанных рунами котлов, стоящих на обычных электрических плитках с контролем температуры. Здесь готовилось зелье связи с духами, которое иллюзионистка вчера начала модифицировать совместно с моей возлюбленной. С зельем вообще получилась довольно занятная ситуация, по сути, оно почти 500 лет никому не было нужно из-за наличия более совершенных и простых методов выхода в астральный план, соответственно, его рецепт не менялся на протяжении всего этого времени. А ведь переломный момент в развитии химии, так называемая химическая революция, произошел около 200 лет назад, вследствие чего предмет отделился от мистической алхимии и натурфилософии, превратившись в самостоятельную науку. С тех пор появилось множество интересных открытий и изобретений в этой области. Конечно, магия и наука – вещи немного разные, но это не значит, что в некоторых случаях нельзя воспользоваться одним, для расширения возможностей другого. Моя милая помощница совсем не разбиралась в мистических искусствах, но в химии она была настоящим гением, поэтому видела несколько элегантных решений, которые позволят перевести зелье в газообразное состояние, внеся небольшие изменения. Естественно, итоговая эффективность снизится и возрастет расход ингредиентов, но зато такой шаг позволит использовать баллоны с таймером, вместо того, чтобы лично присутствовать и заставлять людей пить непонятную жижу, после которой они 2 часа проваляются, словно мертвые. Если все получится, то надо выяснить, где цели будут находиться во время затмения и разместить там ловушки с газом, в чем помогут следящие устройства, подаренные суперизвращенцем. Хозяйка теневой вершины была в курсе ограбления, но, как и в случае с фальшивым Думсдеем, отказалась разгребать чужие немагические проблемы, зато дала полный доступ к библиотеке и гостевой к драконьей жиле. Так что пока девушки химичили, я сидел неподалеку в притащенном удобном кресле и изучал полезные заклинания, большинство которых было направлено на поиск. Знаете, до меня только сейчас дошло, не должен Гранди буянить, голос волшебницы заставил меня оторваться от увлекательного чтива. Зи, она стояла со склянкой в руках, пялись в пространство, но после вопроса сфокусировала взгляд на мне. Сами подумайте, его обидчики уже давно кормят червей, а наследники, хоть и сволочи, но вряд ли в ответе за своих родителей, поскольку кровь у них уже другая. А ведь действительно, я отталкивался от того, что Соломон Гранди атаковал основателей Готэма, но ведь в первом случае, произошедшем 100 с хвостиком лет назад, он пытался добраться до своих убийц, а во втором действовал Глиноликий, который, прикрываясь байкой о мертвеце, грабил дома. Ревенант – это магическое создание, ему плевать на фамилию и подобную ерунду, ему важна именно кровь убийцы. Я полез в интернет, боясь спугнуть возникшую мысль. Значит, нам нужен не просто наследник, а ребенок, чьи родители могли быть причастны к убийству. Текст мелькает перед глазами, но круг поисков ограничен всего лишь 5 людьми, родословную которых легко проверить. Есть Аластер Винслоун, отец Александр Винслоун, мать Виолетта Винслоун, в девичестве Париж. Да, задумчиво протянула брюнетка, облокотившись на спинку кресла и заглядывая в экран смартфона через мое плечо, такое вполне реально и выглядит логичным. Либо так, либо где-то скрывается человек из известной и охренительно богатой семьи, которому уже далеко за сотню лет, и который зачем-то сфальсифицировал свою смерть. Ты прав, звучит как полный бред. Харли, если не прекратишь лапать мой зад, то я тебе руки оторву. Я же совсем чуть-чуть, и ты сама виновата, что ходишь в таком сексуальном купальнике и чулках в сетку, ответила моя извращенная спутница, явно получая нереальное наслаждение. Даже завидно немного. Я тебя предупредила, раздался тихий треск, словно от шокера. Хех, теперь не завидно. Ай, ладно, зачем током-то бить? Блондинка потрясла руками. Хмыкнув, чародейка вернулась к концентратору, начав наблюдение за перегонкой жидкости. Вскоре к ней присоединилась белокурая милашка, а я вновь погрузился в книгу, продолжив разбор заклинания и радуясь, что количество целей внезапно сократилось до одной, причем находящейся в Готэме. Настоящая летучая мышь летела вдоль окраины города в компании своих товарок. Вскоре стая прилетела к месту кормежки и разделилась, начав охоту за мелкими насекомыми, чьи панцири задорно хрустели, перемалываемые мелкими острыми зубками. Это место идеально подходило для ночных созданий, поскольку здесь не было шума ужасных стальных коробок, яркого слепящего света, вонючих испарений, а также надоедливых двуногих, убивающих природу своим присутствием. Хотя нет, двуногих тут было полно, но они точно не могли никого побеспокоить, поскольку мирно лежали на глубине пары метров, заботливо укрытые толстым слоем земли. У мышки охота сегодня не задалась, все насекомые словно специально попрятались от нее. Подгоняемая голодом, она полетела в самый дальний край немаленькой территории, надеясь, что остальная стая там еще не успела порезвиться, и внезапно наткнулась на джекпот. Рядом с ярким источником света роилось множество аппетитных букашек. Правда, ее немного пугал присутствующий рядом двуногий, зачем-то копающийся в углублении, но голод все же пересилил. Стремительным росчерком она пролетала мимо, схватив добычу и тут же скрывшись во тьме. Тьфу, разлеталась мелкая погонь, погрозил кулаком могильщик в сером грязном балахоне, испуганно вздрогнув, когда дурное создание задело крылом тусклый фонарь. Он решил сделать небольшой перерыв и устало оперся на лопату, который пытался исправить глупый розыгрыш подростков, жалея, что нельзя на все плюнуть и отправиться спать, поскольку церемония погребения назначена на утро. Эх, был бы это какой-нибудь бродяга, фиг бы я сейчас этим занимался, но нет, у нас тут будет лежать многоуважаемый доктор. С очередным тяжелым вздохом пожилой мужчина вновь принялся за работу, вытаскивая из могилы куски стекловаты и складывая их в лежащий рядом брезент. Примечание к части. Кто-то из читателей возмущался пов от лица Бабсы и предложил сделать пов от лица хомячка Альфреда, но поскольку у дворецкого нет животных, то автор решил сделать пов от лица 143 летучей мыши, обитающей в пещере Бэтмена. Глава 65. Удача или же нет, на город опустилась ночь, и пришла пора закругляться. Я захлопнул очередную книгу с заклинаниями и помассировал уставшие глаза. Мда, магия может быть невероятно полезной и сильной, но когда ты ограничен материалами и резервом, тогда технологии, даже не самые продвинутые, могут дать мистическим искусствам 100 очков форы и все равно будут иметь огромное преимущество. Вот возьмем, к примеру, заклинание поиска. Самые крутые, работающие через астрал на любом расстоянии и показывающие точные координаты, требуют дохренища маны, умение работать с астральным планом, чтобы тебя не сожрали местные обитатели, а также вещь, длительное время принадлежащую цели. А вот чары, доступные мне, показывают лишь примерное направление, работают в относительно небольшом радиусе, порядка 5 километров, и для их функционирования нужна свежая кровь с остатками ауры. Нет, выходит полная хрень. Допустим, проблема с более-менее точным определением местоположения решается методом, который используют для определения координат объекта в системе GPS. Просто берем точку пересечения двух и более линий из разных точек. Но, во-первых, где взять свежую кровь первого? А, во-вторых, я в любом случае должен подобраться к нему довольно близко из-за ограниченного радиуса действия. Вот уж реально проще жучок подкинуть, чем со всем этим заморачиваться. Хорошо, что у девушек дела шли гораздо лучше, и зелье было практически готово. Завтра его обязательно протестим на ком-нибудь, и при удовлетворительном результате закачаем в баллон для применения на Аластере Винслоуне. Перед уходом я забрал алмазы, которые все это время заряжались от драконьей жилы с разрешения чародейки, после чего мы с Харли тепло попрощались с Зи. Кое-кто опять получил легкий разряд, когда полез к жопке в купальнике, и поехали домой, планируя чуть позже заскочить в гости к соседу, чтобы узнать подробности покушения. Особняк за время нашего отсутствия вновь сильно преобразился. Северное крыло уже полностью отреставрировали, и теперь осталось только южное, плюс оранжерея. Темп, взятый строительной фирмой, был гораздо выше, чем обговаривалось при первой встрече с Натали, но такая оперативность легко объяснялась увеличенным числом работников, которых временно перебрасывали из тайного убежища внизу, и тем, что мы не мешались под ногами, уходя на весь день. Когда все посторонние свалили, я отправил помощницу разбираться с миниатюрными камерами для слежки за Аластаром Винслоуном, а сам наконец смог приступить к окончательному преображению тачки. Все выгравированные руны я заполнил солью и покрыл сверху лаком, решив не тратить свою кровь. Несмотря на то, что красная жидкость обладает гораздо лучшей проводимостью и моноимкостью, она со временем теряет эти свойства, приходя в полную негодность, в отличие от натрия хлора. Через созданные дорожки достаточно изредка пропускать ману, и тогда рунная вязь будет существовать очень долго. Главное не забывать вовремя менять алмазы, служащие батарейками. Касание небольшого рунного круга на сенсорной панели, импульс магии с желаемым цветом, и Астан тут же меняет расцветку, становясь угольно-черным, включая номера. По моим подсчетам, одного заполненного нейтральной маной алмаза в 1 карат должно хватать минимум на 5 часов работы, но неизвестно, что будет в реале, поэтому я покинул водительское сиденье, оставив маскировку активной. Все равно у меня сейчас есть куча заряженных драгоценных камней, так что пока недостатка в мане не предвидится. «Мистер Джей, это так круто!» — с восхищением протянула Харли, которая пришла на презентацию обновленного авто. «Вы настоящий волшебник!» «Хе-хе-хе!» — я смущенно взъерошил свои волосы, не стоит преувеличивать. «Твоя модификация зелья выглядит гораздо круче. Кстати, получилось разобраться с камерами, у них внутри очень мудреная система стоит, поэтому пока удалось перепрошить лишь одно устройство». «Ой, а что вы делаете?» — спросила белокурая милашка, когда я взял ее на руки, словно принцессу. «Радуюсь, что у меня есть такое счастье. Солнце, что бы я без тебя делал, несмотря на то, что мы с ней вытворяли в постели, а еще на полу, секс-качелях, диване, подоконнике и столе, девушка все равно заливается краской, не удержавшись нежно целую сексуальную красотку и чувствую, как ее руки заползают мне под майку, легко царапнув спину. Обломщик, обломщик, обломщик». Начал надрываться мой телефон противным голосом, сигнализируя о входящем от Алана, который явно припозднился. «Хах, а мелодию я все же не зря сменил. Надо ответить». «Ничего страшного, Харли меня еще раз поцеловала и слезла с рук. Мы же еще к суперизвращенцу планировали зайти. Сами понимаете, что нам бы стало совершенно не до него». Затем меня аккуратно притянули за воротник, но чтобы позже мы все наверстали. «Конечно, милая». Я чмокнул ее в курносый носик и ответил на вызов, включив громкую связь. «Алан, надеюсь, у тебя хорошие новости». «Ну как бы тебе сказать», — неуверенно начал пожилой мужчина. «Ну пиздец, как знал, что что-то пойдет не так, неудача, а херь полная». Я глубоко вздохнул, мысленно смирившись с неизбежным. «Эх, все же придется срочно выпускать игру, надеясь на этом разбогатеть, или попробовать грабануть какого-нибудь суперзлодея, чтобы расплатиться с все интересными технологиями. Насколько все плохо? Костюм продан, деньги уже у тебя на счету. Я даже немного подвис. Хах, так в чем проблема, Джей, это не те деньги». В торги вмешался кто-то еще и выкупил лот целиком за 700 миллионов долларов. «Так, вот кому придет в голову покупать барахло Джокера за баснословную сумму? Нет, понятно, что коллекционеры странные люди и могут купить даже воду из ванны блогерши, а потом пить непонятную мыльную жидкость, устраивая челлендж, кто дольше не блеванет, но 700 лямов на костюм. Это должен быть какой-то полный псих, причем псих с деньгами. Алан, задержи отправку лота. Надо срочно подкинуть в выкупленный костюм жучок, чтобы вычислить засранца. Хех, первый может и безумец с потекшей крышей, но он верно оценил свои возможности, решив не грабить местный аукцион напрямую. Все же охрана там реально зверская и состоит из отморозков, которые не побоятся стрелять на поражение, в отличие от банковских служащих. Извини, но его уже забрали, оплатив наличкой. Говорят, покупатель пригнал целый грузовик. В принципе, я так поздно позвонил именно из-за того, что слишком долго шел подсчет. Блять, не понимаю, чем ты расстроен, ведь получается у тебя стало в два раза больше денег, недоуменно произнес пожилой мужчина, удивившись моей реакции. Ты видел сегодняшнее ограбление? Да. Пробирает до мурашек, он явно вздрогнул. Уверен, костюм выкупил подражатель. Так, ты можешь добыть запись с камеры, чтобы точно узнать личность покупателя? Нет, извини, Джей, аукцион заботится о своих клиентах. Может, после официального запроса полиции они предоставят информацию, но тянуть с этим будут до последнего. Уж поверь моему опыту. Плохо. Бытцу об этом инциденте лучше не знать, а то чувствую, что лишусь я всего нажитого непосильным трудом. В то же время знание пришедшей на аукцион личности вряд ли поможет выйти на след психа. Хм, с другой стороны, у меня есть большие сомнения, что движения таких сумм остались незамеченными супергероем, хотя того же пингвина он практически не трогает. А ведь суперзлодей точно ведет нелегальную деятельность, от чего имеет неплохой навар. Что делать с оставшимися деньгами? Уточнил адвокат, прервав мои размышления. Хах, переводить по безналу точно не стоит, поэтому ты их лучше просто привези, ответил я, осознавая возможности дешевиться. Миллионов 20 желательно обменять на синтетические алмазы от 1 карата. Ну и себе можешь столько же взять за работу. Естественно, за один раз Алан не мог все доставить, поскольку бабки Хьюга еще надо где-то обналичить, поэтому мы договорились, что часть денег он привезет завтра с утра, чтобы я смог закрыть долг перед ВСО, а остальное в течение месяца, благо теперь мне они не к спеху, учитывая наличие 9-значной суммы на карте. После разговора я выключил смартфон, после чего пришлось ловить бросившуюся в мои объятия блондинку, которая явно обрадовалась тому, что мы теперь невероятно богаты. «Что будем делать с деньгами?» – спросила девушка, доверчиво прижавшись ко мне и проникновенно заглядывая в глаза. «Не знаю, у тебя есть какие-то идеи?» Прямо сейчас я ничего дико дорогого покупать не планировал. Закупку дополнительных устройств для оснащения базы в расчет не берем, ведь это и так очевидно. Ну, я подумала, что неплохо было бы купить собственный остров в теплом климате. Айви бы была очень довольна. Великолепная идея. Как разберемся с Гранди, обязательно купим себе остров и отгрохаем там. Хах, загородный домик. Может, даже Новый год встретим на новом месте, обозначив планы на будущее. Я прямо с Харли на руках пошел в гости к соседу, а то есть опасения, что мы вообще на все забьем и тогда проблемы придется решать в режиме цейтнота. В особняке Уэйна нас встретил Альфред и сообщил, что мастер Брюс еще не вернулся с ночного дежурства. Иногда у меня в душе возникают сомнения, что Бетс реально человек, а не какой-то мета с бешеной регенерацией. Судя по новостям, он должен находиться чуть ли не при смерти после нападения, но нет, скачет бодреньким козликом, охотясь за различными криминальными элементами. Мы засобирались домой, планируя вернуться чуть позже, но пожилой мужчина предложил дождаться супергероя в гостиной, а учитывая предложенную божественную выпечку, отказываться наш тандем просто не имел права. Сижу на удобном диване и наблюдаю, как Харли активно хомячит уже третий пирог, запивая его рафом с малиновым сиропом. Сам я не особо отстаю от своей возлюбленной, уничтожая съестные запасы, выставленные на журнальном столике, но иногда вот так залипаю, любуясь ее сосредоточенным личиком, словно от ее действий зависит судьба целого мира. В то, блондинка ненадолго прервалась, заметив мой взгляд. «Ты такая миленькая», аккуратно касаюсь ее щеки, убирая крошки, отчего в глазах девушки вспыхивает радость. «Нет, это выше моих сил». Наклоняюсь, чтобы ее поцеловать, и краем глаза замечаю дворецкого, который все это время наблюдал за нами с умилением во взгляде. «Эх, это явно ненормально. Альфред, может, скажешь, в чем дело?» Отстраняюсь от верной помощницы и внимательно смотрю на пожилого мужчину. «Что вы имеете в виду, мистер Аркхем?» «Да как бы тебе сказать, я понимаю, что Брюс немного двинутый по фазе и ему даже подглядывание через камеры в какой-то степени простительно, трудное детство, паранойя и все такое, но ты уже полчаса за нами вот так наблюдаешь, что довольно странно, вы так гармонично смотритесь вместе, не стесняйтесь быть рядом, хотя оба далеко не простые люди, и даже героической деятельностью пытаетесь заниматься, спасая город. КХМ, правда, именно спасать вы начали совсем недавно, но все же, протянул я, поняв, куда клонит собеседник. Эх, Бетс, не отвертишься ты от счастливой семейной жизни, как бы ни старался. Просто надо верить в свою вторую половинку, приобнимаю счастливую Харли за талию. Я прекрасно осознаю опасность отношений, но, в то же время, они делают меня сильнее, помогая переживать любые невзгоды. Золотые слова, дворецкий серьезно покивал головой. Что за цирк вы тут устроили? Внезапно в помещение вошел миллиардер и сразу плюхнулся в кресло, немного поморщившись. Хех, все же не регенерация росомахи. Обсуждали прелести семейной жизни, невозмутимо ответил ему пожилой британец. Усыновление, это, несомненно, прекрасно, но все же суррогат. Альфред, только не при гостях, тем более с этим возникли большие проблемы. Ричард пропал в районе доков, когда попытался выследить убийцу своих родителей. Босс Зука, сделал я предположение. Нет, его я проверил в первую очередь, и он не при делах. Хреново, фиг знает, что это за малец, но раз им заинтересовалось его мышишество, значит он точно каким-то образом мелькал во вселенной DC. Может он даже был каким-то из Робинов. Нет, я точно помню, что самого первого звали Дик, а второй был родным сыном Брюса по имени Джейсон. Так, мелкий подождет, поскольку есть дела поважнее. Что слышно о первом? Спросил я, скрестив пальцы на удачу и надеясь, что маньяк уже пойман и сидит в боксе, вдыхая химический состав, делающий его адекватным. Реальность, как всегда, разочаровывала, поскольку с фальшивым Джокером пока было глухо. Слишком хорошо он подчистил следы, затерявшись в районе старого Готэма. Учитывая наличие там кучи катакомб, которые по размерам вполне могут сравниться с верхним городом, проще найти иголку в стоге сена, ведь в процессе тебя никто не будет пытаться пырнуть заточенной арматурой в бочину. Тут поможет лишь тактика выжидания. Но была и хорошая новость. Супергерой умудрился поймать другого зеленоволосого психа, хотя на самом деле это сделал не он, а тихая банда. Харли мне как-то рассказывал об этих отбитых выходцах с постсоветского пространства. Они являются одной из пяти банд, контролирующих ввоз и вывоз контрабанды в Готэм железнодорожным путем. У них есть одна милая традиция дарить своим новым членам железные маски, которые спаиваются на затылке минимум на год. Это символизирует то, что они никогда не будут стукачами. Сам Бетс вряд ли бы сунулся к ним в логово без веской причины, но только они могли за плату пропустить совиного ассасина, устроившего покушение на миллиардера. Старая башня Уэйна, несмотря на название и то, что была построена больше 50 лет назад, обладает очень продвинутыми системами безопасности. Единственный возможный вариант незаметно войти и выйти, это как раз воспользоваться туннелями под зданием. К большому удивлению мрачного мыша, банда оказалась не при делах, что не спасло их от живительных пиздюлей, в процессе которых темный рыцарь как раз наткнулся на пленника, оказавшегося пациентом мертвого доктора. Теперь псих проходит реабилитацию, дыша специальным химическим составом, в тайном убежище под кинотеатром Понесса. Понятно. А ты уверен, что ассасин не смог тайно пробраться по туннелям, миновав банды? Мужчина отрицательно мотнул головой. Даже у меня это не получилось. Я успел оценить навыки несостоявшегося убийцы, и они явно хуже моих. Мда, скромность, это точно не про тебя, величайший детектив. Я усмехнулся. Только ты меня так называешь. Хах, точно. Но возвращаясь к вопросу о совином ниндзя, есть какие-нибудь идеи? Может, стоит обследовать его тело, чтобы понять, кто он? Из новостей я понял, что он не превратился в вонючую жижу. Бетс поморщился. Он каким-то образом сумел выжить и скрыться, убив экипаж скорой. Все, что у меня есть, это немного крови, в которой невероятно высокое содержание электрума, из-за чего невозможно провести нормальный анализ ДНК. Кстати, следы моноаммония фосфата тоже присутствуют, но я смог их обнаружить, только потому что знал, на что обратить внимание. Я погрузился в размышления, говорить или не говорить о Гранде. До появления Ревенанта осталось каких-то 7 дней. Стоп, может, пора попробовать быть самостоятельнее, тем более подготовка уже вовсю идет. Почти готово зелье, лаборатория, где можно изготовить напалмовые гранаты, тоже в наличии, деньги на реагенты есть, перепрошита одна миниатюрная камера для скрытой слежки за Аластером. К тому же, через пару дней в моих руках должны оказаться обещанные вещи из Уэйнтех. Откровенно говоря, суперизвращенец и так по уши в делах. У него даже на нормальные отношения времени нет, а я собираюсь подкинуть еще проблем. В конце концов, эта новость точно расстроит Альфреда, а я не хочу этого делать. С этими мыслями я поблагодарил Брюса и его дворецкого за гостеприимство, после чего под ручку с блондинкой продефилировал на выход. Мы уже успели покинуть территорию поместья, но Харли до сих пор была непривычно молчаливой. Точнее, она довольно часто позволяет мне полностью вести разговор, но когда мы остаемся наедине, то обычно она проявляет большую активность, делясь своими мыслями. «Что-то случилось, солнышко?» «Ага, мистер Джей, я тут подумала. Вам не кажется странным, что Бэтмен, по сути, убил человека? Мы знаем, что тот совиный ниндзя выжил, но ведь обычные люди умирают, упав с 30-го этажа». Когда гости ушли, Брюс Уэйн внимательно посмотрел на своего старого друга, стоящего рядом с тазиком воды и средствами для перевязки. «Альфред, тебе не кажется, что просвещать посторонних о семейных проблемах – это слишком?» – задал вопрос мужчина, сняв с себя пиджак с майкой и демонстрируя пропитавшиеся кровью бинты. «Должен заметить, мастер Брюс», – степенно говорил пожилой британец, аккуратно смачивая водой ткань, – «ваш старый враг смог завести довольно странную, но при этом очень дружную семью, которая служит для него опорой и поддержкой. Я понимаю, на что ты пытаешься тонко мне намекнуть, но тебе прекрасно известен мой ответ, миллиардер был непреклонен. Сегодня вы были на волосок от смерти. Может, фиктивный брак ради рождения наследника? Что-то Джей не особо стремится заводить детей, поскольку прекрасно понимает, насколько опасен этот мир. Хочу заметить, что он явно очень старается. Хреново старается, раз обычно делает не в те отверстия. Но старается ведь, невозмутимо ответил Альфред Пенниуэрт, сменив бинт на плече хозяина. Бэтмен выполнил фейспалм, решив не спорить с упертым другом. Эх, вот надо же Ричарду было пропасть. Так бы мальчишка смог на время отвлечь пожилого мужчину, который после речи о наследнике в исполнении Джея ежедневно намекает, что пора остепениться. Примечание к части. Поздравляю всех читателей с Новым годом и желаю счастья, здоровья и частого выхода прот от любимых авторов. Глава 66-2. Слова Харли заставили меня серьезно загрузиться, но сколько бы я ни размышлял, ответа на них не мог отыскать. Может, это связано с тем, что Брюс был без своего костюма? Да, вроде, нет. Какая разница, как одет Бэтс, если он все равно остается супергероем с четким моральным кодексом? К тому же у меня есть сомнение, что Бэтмен – это альтер-эго Брюса Уэйна, а не наоборот. Дома лишние мысли успешно затерялись, сметенные страстью любвеобильной девушки, которая, казалось, и вовсе забыла о своем вопросе, полностью погрузившись в разврат. Угомонились мы лишь под утро, но вместо полноценного отдыха мне пришлось вставать буквально через 2 часа, чтобы встретить приехавшего на грузовом авто Алана. Автоматика очень удобная штука. Нажимаешь кнопку, и ворота сами открываются, позволяя транспорту въехать на территорию. Следуя моим инструкциям, пожилой мужчина сразу направил машину в открытый гараж. «Интересно, а если бы тебя остановили копы?» – спросил я, открыв двери кузова и откинув в сторону темный брезент, задумчиво уставившись на аккуратные пачки свеженьких купюр, сложенных на 2 деревянных палетах и обмотанных обычной полупрозрачной пленкой. Сверху сиротливо лежал объемный плотный мешок, в котором нашлась россыпь разнокалиберных алмазов. Я тщательно выбирал маршрут, поэтому все должно было быть в порядке. К тому же, если бы я нанял инкассаторскую машину, то это могло привлечь внимание посторонних, ответил подошедший дершевец, утирая вспотевший лоб платком. Хех, все же он явно нервничал из-за всей этой ситуации. Может, в следующий раз я самостоятельно заберу деньги, а то не хватало еще, чтоб тебя удар ненароком хватил. Приступаю к разгрузке, притащив небольшую тележку, хотя тут бы пригодился погрузчик. Спасибо, это отличный вариант. Адрес я тогда чуть позже сообщу, как только подготовлю следующую партию. Разгрузка заняла почти час, поскольку в процессе я проверял некоторые пачки, за что заслужил одобрительный взгляд мужчины, который сидел в притащенном кресле и неспешно пил чай. Конечно, можно было бы привлечь его к делу, но я слишком быстро сгружал ценную макулатуру, и адвокат точно бы не справился со взятым мной темпом. Ровно 200 миллионов теперь были аккуратно сложены на полу, напоминая кадры из фильма «Во все тяжкие», вот только валяться на них нежелательно, поскольку вся эта куча мигом расползется в стороны. Убедившись, что все в полном порядке, Алан уехал, а я отправился в спальню, где все еще сладко посапывала любимая блондинка. Часы демонстрировали 9 утра, Натали прибудет около 12, срочных дел, вроде, нет, магией заниматься не хочется, поскольку я и так вчера весь день ее тренировал, пока был в гостях у Зи. Я же не идиот, чтобы просто читать книжки, имея гостевой доступ к драконьей жиле, поэтому вчера шла отработка новых маскировочных чар, которые требовали серьезной концентрации только при активации, а потом просто сиди и порционно подавай ману, чтобы они не слетели, привыкая к ощущениям. Еще раз задумчиво посмотрев на спящую Харли, я решил навестить Лероя, для чего вышел в коридор и позвонил по оставленному номеру. Странно, вызов проходит, но никто не берет трубку. Я позвонил еще пару раз, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Можно предположить, что пожилой афрокитаец забыл телефон, отправившись, например, гулять. Но куда он пойдет, если его разыскивают стрёмные совиные ниндзя? К тому же в убежище было достаточное количество еды и воды, чтобы там перекантоваться до отплытия танкера, и Лерой вряд ли бы стал рисковать, куда-то отлучаясь, учитывая с какой скоростью мы сваливали подальше от дома Марты. Предчувствуя неладное, я написал записку с инструкциями для Харли, предупредив, что отправился по делам, оставил ключи от авто и вызвал такси. Хотя вчерашний тест продемонстрировал, что Астон может спокойно удерживать маскировку в течение 5 часов 22 минут, но подобная машина все еще слишком приметна, и даже черный цвет ее не спасет, тем более утром, хотя небо от края до края было затянуто темными тучами, из которых накрапывал мелкий дождик. Думаю, пора купить запасное транспортное средство и нормально прокачать его, чтобы не портить основную машину. Высадившись на окраине нужного района, я заплатил таксисту по счетчику и нырнул в переулки, на ходу немного меняя внешность и цвет волос. Черт, о подобном я мог только мечтать. Ха-ха, страшный сон быца, Джокер стал магом-иллюзионистом. Мерзкий дождик продолжал моросить, поэтому я плотнее запахнул неприметное темное пальто и накинул капюшон, следуя извилистым маршрутам для сбрасывания возможного хвоста. В принципе, плохая погода – это даже хорошо, поскольку различные бродяги постарались скрыться, а не шарашиться на улицах, как они это обычно делают. Беспрепятственно добравшись до убежища знакомого, я еще раз попытался дозвониться до него, но трубку так никто и не взял, поэтому, вспомнив междумерье, спускаюсь в подвальное помещение. Хреново, предчувствие меня не обмануло. Металлическая дверь была срезана, намекая на то, что совиные ниндзя все же решили попробовать настоять на посещении темнокожим бойцом некой семьи. Со всеми предосторожностями захожу внутрь, замечая растяжку у пола, ведущую к гранате. Складывается ощущение, что это больше предупреждение, чем реальная угроза. К тому же здесь до сих пор нет ароматных обитателей улиц, так что предупреждение можно считать сработавшим, либо же нападение произошло совсем недавно, и бездомные еще не успели сообразить, что к чему. Эх, тренировка с Лероем сегодня точно оказалась в пролете. В помещении, словно прошел ураган, все было перевернуто вверх дном, на некоторых стенах красовались круглые отпечатки, словно от попадания чугунного ядра, и тут же присутствовали следы от невероятно острых когтей. Кровь, аккуратно соскребаю несколько капель с пола, помещая их в разные пробирки для дальнейшего анализа. Слух улавливает шорох из-под перевернутой лежанки. Кто здесь? Конец трости направлен в сторону источника звука. После моих слов раздается тихое тявканье, которое тут же сменяет жалобный скулеж. Черт, Сахарок, аккуратно убираю в сторону матрас, обнаруживая пса, которому тяжелая кушетка придавила заднюю лапу, не давая выбраться. Потерпи немного. Еще раз все проверив на наличие внезапных сюрпризов, Харли просветила меня о милом обычае некоторых банд минировать раненых людей, а тут сам Бог велел, освобождаю четвероного друга. Похоже на перелом, выдал я вердикт, после ощупывания поврежденной конечности. Удивительно, но собака стоически вытерпела процедуру, в конце лизнув мне руку, в качестве благодарности, или демонстрируя, что очень проголодалась. Сейчас я здесь закончу, и поедем в ветклинику. Мне показалось, или пес реально кивнул, после чего лег на пол и прикрыл глаза, выкинув из головы лишние мысли, я еще раз тщательно все осмотрел, попутно обезвредив растяжку, но, несмотря на все мои старания, ничего интересного отыскать не удалось. Черт, ну и что теперь делать? В этом районе камеры отсутствуют, как класс. А местных жителей запугивать бесполезно, не та у меня харизма. Хотя, Ларс, как обычно, рылся в мусорном баке, в поисках нормальных вещей. Уже через день наступит декабрь, а отвоеванный в прошлом месяце плащ пришел практически в полную негодность, перестав спасать даже от мелкого дождика. Хорошо еще, что божественная настойка, которую варит его приятель, неплохо согревает тело и приятно туманит разум, помогая ненадолго сбегать из холодного и неуютного внешнего мира. Внезапно чья-то тень заслонила тусклый свет, и бомж тут же решил просветить тупоголового придурка, насколько тот неправ, мешая пополнению гардероба. «Слышь, сука, это мой бак!» Свалил нахер от седава, он развернулся, доставая заточку и тут же бледнее от ужаса. Буквально в шаге от него стоял Джокер, собственной персоной, и жутко улыбался. Клоун-принц преступного мира был одет в немного непривычный плащ фиолетового оттенка, но это лицо невозможно спутать с чьим-либо другим. «Сэр, простите, не признал. Молю, не убивайте». Ларс тут же плюхнулся на колени, склонившись в раболепной позе и молясь всем богам разом, в надежде спасти свою жизнь. Он видел нападение на банк по телеку на витрине магазина, так что прекрасно представлял, на что способен вернувшийся к истокам псих. «Ха-ха-ха, а ты забавный, твоя жалкая жизнь мне совершенно ни к чему. Меня больше интересуют странные совиные ниндзя, которые в последнее время слишком часто мелькают в городе». Стук, с глухим стуком острие трости ударилось об асфальт, заставив бродягу вздрогнуть. «Я не знаю, ходят слухи, что это когти, убийцы судасов, городская легенда», еле слышно прошептал он, облизав пересохшие от страха губы. «Ха-ха, прекрасные слухи, может еще что-нибудь скажешь?» Трость приподнялась и теперь вонзилась рядом с ухом не спешащего отвечать Ларса, выбивая каменную крошку, которая не сильно царапнула ему щеку. «Нет, про них больше ничего, может Рон знает больше, он живет в красном кирпичном доме на пересечении 42 и 9, затараторил напуганный бомж. «Я больше ничего не знаю. А-а-а!» В ужасе он зажмурил глаза и заорал, когда оружие маньяка вновь приподнялось. «А-а-а!» Спустя 10 секунд, длящихся невероятно долго, Ларс перестал орать, обнаружив, что ему до сих пор никто не пробил голову. Приподнявшись, мужчина увидел лишь пустой переулок, и о том, что ему все это не привиделось от белой горячки, говорила лишь пара аккуратных круглых отверстий в асфальте. «В пизду все, надо валить из города, а то Рон меня точно прикончит, если узнает», по чьей наводке к нему заявился Джокер. Бродяга достал початую бутыль, сделал хороший глоток и посеменил на восток, периодически воровато оглядываясь. Докатился. Джокер запугивает бездомных и местных барыг, торгующих наркотой, ха-ха-ха. Хотя идея частично себя оправдала, и я теперь знаю, что нападение произошло сегодня где-то в 6-7 утра, и ниндзя с телом скрылся в канализации. Я даже выяснил, где именно это произошло, но попытка пройти по следу была обречена на провал, несмотря на все мои попытки обнаружить капли крови, которые теоретически должны присутствовать. Выбравшись на поверхность, я поспешил покинуть район, опасаясь появления Бэтса. У меня нет уверенности, что супергерой будет разбираться тот я или не тот Джокер, а просто сходу надает по шапке и поместит в закрытый бокс под заброшенным кинотеатром. Хах, конечно, такой исход маловероятен, но у меня совершенно нет желания тратить время на ненужные разборки. Можно подумать, что я впустую потратил кучу времени, но это было совершенно не так, поскольку мне удалось протестить целых 2 заклинания. Ладно, заклинание было одно, но зато применялось 2 раза, для смены цвета одежды и для изменения черт лица. Судя по реакции различных маргинальных личностей, получилось довольно неплохо, правда, в процессе пришлось пополнять запасы маны, опустошив для этого целых 2 алмаза, надо будет УЗИ еще пару десятков зарядить про запас, но такова цена динамического и детализированного образа, иначе смысл в маскировке под Джокера, если лицо будет выглядеть, словно фарфоровая маска. Хех, дожил, Джокер маскируется под Джокера, забрав сахарка из ветклиники, где ему успешно загипсовали сломанную лапу, мы вместе с четвероногим другом поехали в библиотеку. Пора бы уже начать делегировать полномочия, а то я со всей этой происходящей фигней зашиваюсь, пытаясь делать 10 дел одновременно. Здание, как обычно, встретило меня тишиной, уютом, а также рыжеволосой милашкой, которая была счастлива меня видеть. «Имха, Джей, в библиотеке посетители, на миг девушка разорвала поцелуй, смотря на меня затуманенным взглядом. Облом, с печальным вздохом отстраняюсь, перестав мять соблазнительные подтянутые булочки юной героини. Ладно, мне с тобой в любом случае есть что обсудить. Подтаскиваю к столу очаровательной смотрительницы стул, на который приземляюсь, а Сахаров залезает под него, сворачиваясь бубликом у моих ног. Собака, Рыжик только сейчас заметила четвероного друга. В библиотеку нельзя с животными. Это собака-поводырь, с такой можно. Пес моего знакомого, откликается на кличку Сахарок, спокойно отвечаю на невысказанный вопрос. Эмх, хорошо, допустим. Хотя странно, что человек с собакой-поводырем зачем-то придет в библиотеку. Ой, а где Харли? Либо еще спит после ночного секс-марафона, либо в гостях у чародейки. Настоящий? Спросила мышонок, забавно округлив глаза, став еще милее. При этом на первой части фразы она немного покраснела, плотнее сдвинув ножки. А то, так, все, не отвлекай меня своим соблазнительным видом. Тебе что-нибудь известно про судцов? Мой вопрос точно сбил ее с толку, но немного подумав, Бэтгерл рассказала мне о городской легенде и о том, что Джеймс Гордон в последние дни тоже ими очень интересуется, перелопачивая городские архивы, но пока безуспешно. К сожалению, ничего нового узнать не удалось, поэтому я перешел к следующему пункту. Вот здесь вся информация по башням, достаю из кармана флешку, передавая ее девушке. Димка рабочая, также я постарался расписать весь концепт и еще добавил идей для три в ряд. Если не трудно, можешь до конца оба проекта довести, срок не ограничен, я, конечно, посмотрю, но ничего не обещаю. Работа, учеба, сам понимаешь, какая деятельность, все это отнимает много времени и сил. Она виновато развела руками. Ну, первоначально я это планировал, чтобы заработать денег, но благодаря найденному кладу и недавнему аукциону, в деньгах мы с Харли теперь не особо нуждаемся. Считай, что это будет твой личный проект, который я готов полностью проспонсировать. На стол легла котлета 100-долларовых банкнот. Это, я не могу принять. Мышонок, считай это оплатой за эксплуатацию твоей очаровательной головки. После моих слов Рыжик вновь покраснела. Ха-ха-ха, не в этом смысле. Ты же разбираешься в системах безопасности. Немного, промямлила она, прикрыв пылающее лицо руками, осознав, что я действительно ничего такого не имел в виду. Прекрасно. Тогда навести нас с Харли в ближайшие дни, ХМ. Только желательно вечером, и позвони хотя бы за час, попросил я. Работники ВСО как раз должны будут полностью отреставрировать особняк и можно будет нормально проверить, что они там накрутили. К тому же мышонок точно не откажется повозиться с обещанной мне техникой из УМТех, недоступной простым смертным, но говорить я пока об этом не буду, а то она еще в обморок от счастья хлопнется. Ты уже уходишь. Милашка была возмущена до глубины души, когда я засобирался на выход. А ты не хочешь ничего мне рассказать о двойнике, убившем женщину и ограбившем банк, о Стриндже, о болотной твари, о магии, в конце концов? Тесс, прикладываю палец к губам и с намеком кашусь в сторону читального зала. Я все обязательно тебе расскажу, когда придешь в гости. Резко сближаюсь с бабсой, страстно целую ее в сладкие губы, и пока Бэтгерл переваривает случившееся, подхватываю флегматичного Сахарка и стремительно сваливаю, подобно настоящему герою. Сейчас мой путь лежал в сторону знакомого автодилера, где я планировал приобрести обычную машину, расставшись с относительно небольшой суммой. И это мне с успехом удалось, поскольку к теневой вершине я подъезжал на новеньком Форде Таурус 6-го поколения в серебристой расцветке. Машинке с момента выхода на американский рынок исполнился почти год, и она оказалась относительно популярной, так что смешаться потоком машин для меня теперь не должно составить труда. К тому же никто не отменял иллюзии, позволяющие в любой момент сменить цвет, только надо будет нанести необходимые руны, поскольку на собственной мане я точно подобное пока не вытяну, по крайней мере, длительное время. Примечание к части. Извиняюсь за длительный перерыв. В празднике было очень тяжело время выкроить на фанфик. Глава 67, минус 3. Домой я решил не заезжать, учитывая то, что стрелка часов перевалила за час дня, моя любимая точно сидит у чародейки, значит мне надо ехать туда же, только сперва следует кое-куда заскочить. Включаю радио, настраивая его на местные новости, и уверенно сворачиваю в сторону моста, соединяющего Готэм с Большой Землей. Во время поездки я слушал актуальную информацию в попытке понять, куда направлено общественное мнение относительно инцидента с первым, но, к своему огромному удивлению, понимал, что никуда оно не направлено. Город жил своей обычной жизнью, и два вчерашних громких события сегодня, казалось, не представляли почти никакого интереса. Складывалось чувство, что все жители разом решили закосплеить Питера Гриффина с его коронной фразой: «О, боже мой, да всем насрать». Честно, я поражаюсь вывертом этой вселенной и восприятию местных. Типа, подумаешь, кого-то вчера грохнули в прямом эфире и грабанули банк, в первый раз что ли? К тому же денежно-кредитная организация практически не пострадала, поскольку все ценности были застрахованы от подобных случаев, а обычный убитый человек в глазах большинства журналюк полнейшая ерунда, достойное упоминание лишь в небольшой колонке некролога. Тему появления очередного Джокера, получается уже третьего по счету, если считать оригинал, конечно, немного помусолили, но, в отличие от моего случая, связанного с возвращением в лоно законопослушных граждан, клоун-принц преступного мира, ведущий себя как сумасшедший маньяк, выглядел вполне логично, прекрасно вписываясь в общую картину мира. Из нового сообщили лишь то, что сопровождающая психо-девушка, очень похожая на Харли, на самом деле пропавшая несколько дней назад Элизабет Гастон. Ну, о чем-то подобном я догадывался, после просмотра трансляции из банка. О нападении на красу и гордость Готэма, речь о миллиардере Брюсе Уэйне, если что, промелькнула буквально пара фраз, сводящихся к тому, что все хорошо, и филантроп не сильно пострадал, поскольку сегодня навестил подключенного к аппаратам кандидата в мэры, состояние которого перестало вызывать опасения. А вот об ожившем и сбежавшем Савином убийце не было сказано ни слова, словно кто-то тщательно фильтрует информацию, и у меня даже есть догадки, кто это может быть. Любой адекватный человек заинтересуется, что может перебить вчерашние серьезные новости, ведь надо же чем-то засорять эфир, и ответ будет прост. Арест 43 членов тихой банды, с которыми разделался Бэтмен. Не, он точно не человек. Я-то думал, что мрачный мышь просто их избил и оставил отлеживаться в туннелях. Но именно арестовать, это реально круто. Хотя две трети к вечеру точно отпустит, поскольку ничего на них не найдут. Но часть влетит по полной и после суда окажется в Блэкгейт, что означает утрату влияния, отчего вышедшим на волю придется сидеть у себя в логове на жопе ровно, чтобы другие банды не отжали территорию. Может сегодня, следуя примеру Бытца, тоже стоит выйти на улицы и погеройствовать, заодно и зелье протестирую, а то на себе почему-то экспериментировать не хочется.